Глава 4. Васко. Я не солдат. За исключением тех случаев, когда приходится воевать. И сегодня был как раз такой день. Сегодня я завершу начатое Михеем. Много лет назад, завоевав Пендурум, он поднял священную империю с колен. До этого в окруженном стеной городе обосновалось множество наемников, и они понемногу подтачивали власть императора. Пока немощный Ираклиус интересовался только своими виноградниками, пендурумские наемники подкупали экзарха за экзархом, лорда за лордом, иногда золотом, иногда насаживая головы на пики. Обложив данью феоды, легионы наемников разбогатели, и власть перешла от древних семей феодалов к разного рода прощелыгам и головорезам из Темза и Рутении. Михей покончил с этой золотой эпохой, разрушив железные стены Пендурума. Но вместо того, чтобы казнить всех, кто находился внутри, потребовал огромный выкуп. Объяснив это какой-то чепухой, якобы милосердие Цесиэли возобладало над гневом Принципуса и приказал всем наемникам уйти. Был бы там я, посоветовал бы ему сжечь всех в тех же ямах, где они сжигали пораженных заразой. Крыс легче убивать прямо в норах, а не когда они снуют под половицами, шуршат в стенах и бегают по крышам. И я, наконец, загоню крысу в угол. «Черный фронт», — так они себя называли, — дрянное подражание Черному легиону Михея. Они захватили в Нагорье все монастыри, включая тот, в котором я когда-то жил. А теперь прибыли мы, чтобы выкорчевать их и вернуть порядок в горные районы. Я поднял руку и сжал ее в кулак, подав сигнал, засевший высоко на горе артиллерии, чтобы дала еще один залп. Чтобы затащить вверх по склонам 17 бомбард, потребовалось 50 валов, а еще 50, чтобы перевести порох и ядра. Мы вели обстрел 4 часа. Как ожидалось, крысы открыли ответный огонь из пушек. Но у них имелось всего 6 орудий, а наши были лучше. Форт, который мы намеревались взять, когда-то давным-давно построила имперская армия. Подъем был извилистым, местность пересеченной, а склоны крутыми. С башен крепости открывался один из самых впечатляющих видов в империи, будто находишься среди ангелов. Именно поэтому его и назвали райским фортом. Как и монастыри внизу, он буквально сливался с горой, словно был ее естественной частью. В окружении сосен он производил грандиозное впечатление. Слишком красив, чтобы служить домом для крыс. От грохота 17 бомбард, выстреливших в унисон, моя чашка с чаем зазвенела. К навесу, под которым я сидел с картой, подошел чернобрюхий Бал. «Через час у нас закончатся ядра», — сказал он. «Есть новости от лазутчиков?» «Ни словечко». Час назад я послал людей оценить повреждения, которые мы нанесли форту. Неужели их схватили? «Подготовиться к штурму?» Бал с предвкушением посмотрел на меня. «Штурм — дело кровавое. Не считая осколочных ранений от огня из пушек и аркебуз, до сих пор мы не потеряли ни единого человека. Учитывая, что у меня всего 200, я не мог позволить себе потери». «Если они не сдались после 4 часов обстрела, с чего вдруг сдадутся через 5?» — спросил Бал. «Мы имеем дело не с храбрецами», — отозвался я. «Храбрецы не собирают падалицу, не охотятся на монашек и послушников». «Только глупец не возьмет то, что подносит ему на блюде. Храбрецы или нет, но эти люди знают, как убивать и умирать. Так давай поможем им умереть». Бал вытер сажу со щеки. От лысого и грузного артиллериста несло порохом и потом. «Как только у нас закончатся ядра, придется штурмовать стены. А без поддержки пушек это будет резня». Он не ошибался. «Но я не отдам приказ о штурме. Не пожертвую своей пешки, у меня их и так мало. Впереди ждут более серьезные испытания, более высокий риск и награда. Когда мы с ними столкнемся, понадобятся все мои люди. Пусть пушки и дальше поют. Я встал. Конец все равно будет один, улыбнулся я. Такой, какого желаю я. Красный Ион пробовал кровь трусов на вкус. Мы поймали кучку беглецов Черного фронта на склоне. И он всегда настаивал, что у всех следует пробовать кровь на вкус. «Это как игра в кости», — говорил он. «Никогда не знаешь, выбросишь ли пару шестерок». «Не люблю кости». «Ладно, тогда представь рубин. Никогда не знаешь, не скрывается ли в глубине темной пещеры сияющий красный камень. Придется дойти до конца, чтобы узнать». «Я понял». Он искал человека с редким типом крови. До сих пор мы нашли лишь нескольких. Хотя где одни, там и другие. «Сплюнь!» — велел Ион пленнику. «Отвали!» — огрызнулся бородатый пленник. Ион врезал ему по морде, и на губах бородача повисла струйка слюны. Способ узнать вкус крови был сам по себе омерзительным. Ион макал палец в чью-то слюну и совал себе в рот. «Поселенец», — вынес вердикт он. «Повезло тебе, ты бесполезен». «А мой член не желаешь испробовать, морячок?» Пишущий кровью снова ему врезал. «И еще раз». Я откашлялся. И он, наконец, обратил внимание на меня. «Капитан», — улыбнулся он, — «это отродье так же полезно, как бомбарда в битве на подушках». «Мне кажется, ты имел в виду обратное». В любом случае, это было не совсем так. Эти люди, конечно, самые трусливые из трусов, но даже им можно найти применение. Я положил руку Иону на плечо. «Друг мой, похоже, нам нужны твои услуги». «Да? Твои драгоценные бомбарды не справляются?» — хмыкнул он. «Даже 17?» Фыркнул Вол. «Мы держали пленников возле загона, и, похоже, валам, как и нам, не нравилась вонь мочи этих трусов». «Можешь кое-что для нас сделать?» «Я многое могу». Он сурово хлопнул меня по спине. «Давай посмотрим на твои обожаемые пушки». Я поднял ладонь, приказывая артиллерии прекратить огонь. Мы с Ионом поднялись к узкому участку, где стояли пушки. Их стволы были направлены почти в небо. Форт находился далеко и выше по склону, и лишь с такого угла была надежда попасть в цель. Тем не менее, в форт попадало меньше половины ядер. По большей части они пролетали над ним или не долетали. Ион распахнул халат и вытащил пузырек, наполненный кровью. В нос ударила резкая и тошнотворная вонь. «Один из твоих редких типов?» — спросил я. «Именно. Кровь твоего старого друга». Ион упоминал, что у Михея редкий тип крови. «И что это за тип?» «Кровь завоевателя». «Что ж, вполне подходит для него». «Не совсем. Этот тип неизвестен за пределами бескрайней пустоши». «Тогда откуда она у Михея?» Иэн капнул кровь на указательный палец. «Может, его бабка переспала с рубадийским каганом, пока дед ушел пасти овец. Откуда мне знать?» Сказать крестейцу, что в нем течет рубадийская кровь, значит нанести ему оскорбление, заслуживающее вызова на дуэль. Лично мне плевать на кровь и предков. Я родился в приюте. Моим отцом мог быть кто угодно. Имеет значение не происхождение крови, а происхождение души. Пишущий кровью начертал на пушечном ядре узор из спирали и глаз. «И для чего это?» «Не буду портить сюрприз, капитан». «Лучше просто посмотри на результаты моей работы». Он расписал еще 16 ядер. Под конец пузырек почти опустел. «Думаю, этого хватит». Он закрыл пузырек пробкой и спрятал в разрисованный рунами халат. «Ты же не думаешь, что я буду стрелять вот этим из пушек, не зная, к чему это приведет?» И он отвернулся. «Ты что, мне не доверяешь?» «Конечно, доверяю. Но я командую сражением, мне надо знать, что я приказываю людям, когда велю им стрелять по форту». «Если ты мне доверяешь, так доверься». «Иан, если я тебе скажу, ты не согласишься. Иногда ты слишком осторожничаешь». «Хотя Иан мой старый друг, даже старейший, С ним было нелегко иметь дело. Я осторожничал, потому что мне важно не только то, что сейчас в руках, но и то, на что я нацелился. Амбиции нужно сдерживать, чтобы они раньше времени не привели в могилу. Иэн, помнишь Аматолу? В тот день ты доверился мне. Даже титаны из легенд не смогли бы разорвать такие цепи. А мои кровавые письмена смогли. В моей памяти всплыли те цепи. Каждое звено больше форта. Они преграждали нам путь из гавани коварных отмелей, пока Ион не сломал их своими кровавыми письменами. Прогремел гром. Мне на нос капнуло. Подошел хмурый бал. Мы молились, чтобы не было дождя. Он посмотрел на обложенное тучами небо. «Похоже, ангелы хотят, чтобы мы обделались». «Они не хотят, чтобы мы обделались», — отозвался я. «Просто мочатся на нас». Я взглянул в полные решимости глаза Иона. Он хотел выиграть это сражение. «Заряжайте пушки», — приказал я Балу. «Это будет последний залп». «Если дождь разойдется, пушки совсем не смогут стрелять». Пушкари в спешке зарядили бомбарды ядрами, покрытыми рунами. Когда были готовы все 17 бомбард, пушкари ждали моей команды. Я посмотрел на форт, заткнул уши ватой и поднял кулак. Земля затряслась от приглушенного грохота пушек. «Доволен?» — спросил Иоанн. Он озорно улыбнулся. В глубине души ему нравились такие выходки. «Ты точно будешь доволен, капитан, как шлюхи, когда мы входим в порт». Мы поднялись по извилистой, обсаженной деревьями тропке к форту, пока они уперлись взглядом в его замшелые каменные стены. Из-за стен донеслись вопли. С каждым криком улыбка Иона становилась все шире. «Червивая гниль!» — прокричал кто-то из-за стен. «Помилуй нас, архангел! Черви! Будьте прокляты, падшие!» «Что ты сделал?» — спросил я. «Ты... твои кровавые руны... зараза, ведь может перекинуться на нас!» Иэн расхохотался. «Думаешь, я чокнутый? Они только выглядят, как черви, которые вызывают гниль. На самом деле они безобидны». «Это точно?» «Я не стал бы писать такие руны, если бы не был уверен, капитан». «Тогда почему ты мне не сказал?» Иэн положил руки мне на плечи. «Так мало доверия со стороны человека, которого я знаю уже пару жизней». Ворота распахнулись. Легионеры Черного фронта выскочили наружу, подняв руки в знак капитуляции. Пришлось стрелять в воздух из аркебуз, чтобы беглецы не бросились прямо в наши ряды. Некоторые все равно спешили вперед и получали пулю в грудь или горло. Рутенские шаманы говорят, что когда человек подхватывает червивую гниль, его душа становится единой с червями. По мере того, как зараза переходит от деревни к деревне, от города к городу, от страны к стране, возникает целое море червивых душ. Судьба хуже смерти. Да и мои люди боялись этой заразы не меньше. Все смотрели под ноги, не залезет ли какой хитрый червь по штанам. «Не говорим», — шепнул Иэн. — «Если они решат, что черви настоящие, то будут послушны. Человек, способный распространять заразу мановением руки, внушает страх». Он оглядел ряды наших аркебузиров. «А чаще всего побеждает тот, кто внушает страх». Я слышал о случаях, когда врага закидывали телами, пораженными червивой гнилью, но такую тактику лучше приберечь для сражений, которые нельзя проиграть. Для самых отчаянных времен. И все же и он был прав. «Я сохраню твой секрет», — отозвался я. «Но в следующий раз не играй со мной». «Так значит, я прав?» «Ты сомневаешься во мне и моих методах». «Я капитан, и я несу ответственность за успех или провал этой затеи. Мы с тобой крепко связаны, Ион, но на штурвале мои руки. Это понятно?» Он кивнул. «Я понял, капитан». Мы согнали сдавшихся по узкой извилистой тропе вниз и выстрелили у ручья. Ветер нес из ближайшего леса бледную листву. В небе гремел гром, хлестал холодный дождь. Первым делом мы пересчитали пленных по головам. Сдалось около 500 человек. Выглядели они откормленными. Столько людей с обвисшими щеками? Их кладовые были полны, в отличие от других горных районов. А еще в форте находились сотни бочек с высушенным на солнце опиумом. Готов поспорить, 2/3 наших пленных и дня не могут прожить, чтобы не попыхтеть трубкой. 200 моих бойцов в унисон подняли аркебузы, топнули ногами и встали на изготовку. И эта демонстрация выучки тоже была призвана внушить страх. Я посмотрел на побежденных. От них несло потом и страхом. Кто-то тихо молился ангелам, другие, похоже, смирились со своей участью. Они изображали из себя воинов, а теперь притихли. Я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание. Откашлялся. «Вы захватили божьи дома. А когда мы пришли напомнить о ваших злодеяниях и призвали уважать ближних, вы направили на нас сабли и аркебузы». Почти никто не смотрел на меня. Не знаю, было ли им стыдно. Скорее, нет. «Вы сопротивлялись нам много лун», — продолжил я. «И теперь мы здесь, а вы на коленях. Но у меня есть хорошие новости. Пусть вы и считаете себя проигравшими, но на самом деле вы победили». Бойцы Черного фронта озадаченно переглянулись. «Это правда», — сказал я. «Думаете, дочисто ограбили несколько часовен, расплавили серебряную посуду и стали богачами?» Я презрительно хмыкнул. «Вы даже не знаете, как выглядит богатство. Как человек, который никогда не видел воду, замирает от восторга при виде лужи». Я топнул по луже под ногами. «Было бы у него чуть лучше развито воображение, и он отправился бы в путь к океану. Если вы и впрямь хотите узреть истинные сокровища, я приведу вас к ним». Я вытащил из кошеля рубин и высоко его поднял. Все равно, что показать стая голодных псов, сочащейся кровью кусок оленины. Пленники не могли отвести глаз от красного камня и следили за каждым движением моей руки. «Хотите знать, откуда я его взял?» «Набоб Коа подарил мне самую полногрудую девственницу». Я показал когтистую эту грудь. Пленники загоготали. Когда я раздевал красавицу, меня вдруг ослепило. Между ее великолепными круглыми грудями лежал вот этот камень. Камень размером с ладонь светился красным. Я поднес его к носу и понюхал. «До сих пор пахнет ее телом!» Эти слова вызвали новый приступ смеха. Я покрутил рубин в руке, он переливался всеми цветами алой зари. Наемников Черного фронта это зрелище совершенно заворожило. «Пойдемте со мной, и вы утонете в драгоценностях и золоте. Каждый из вас на пороге смерти будет более тучным, чем валы, затащившие наверх бомбарды, которые так вас напугали. Опиуму и шлюх у вас тоже будет до отвала. Но только когда мы завершим то, ради чего сюда пришла компания Восточных островов». «Ради чего сюда пришла компания? Да вы ж кучка торгашей, прыгнувших выше головы!» — выкрикнул кто-то. Я улыбнулся этому человеку, жирному и лысому, со светлыми усами. «Мы и правда торговцы. А пришли сюда по одной причине». Я подбросил рубин в руке. «Чтобы купить прогнившую империю и спасти ее от себя самой». 500 человек, присоединившихся к компании, означали выплату им жалования и выплату содержания их семьям, если они сгинут в битве. К счастью, эту экспедицию щедро финансировали наши саргосские акционеры. А с учетом того, что Лали из дома Сетов обеспечивал поддержку, недостатка в деньгах не предвиделось. Но мерзавцы из Черного фронта не имели такой выучки, как мои люди. Придется всему их обучить. А у нас строгие порядки, беспрекословное подчинение. Если командир приказывает не грабить беззащитные лагеря, сохранять строй и преследовать врага, наказание за потакание своей жадности простое, самая бесславная смерть, какую только можно придумать. Пленники перестали глазеть на мой рубин и вытаращились на небо, разинув рты. Что-то там их привлекло. По их рядам прошел шепоток. Я тоже посмотрел на чудо, которое их так заворожило — туманную звезду. Черная туча мерцала и переливалась, словно на нее приземлилась звезда. Я прочитал в ее мерцании слова, как учил меня Хит. «Беда, нужен Ион». Если Хит использует туманную звезду вместо гонца верхом на скакуне, значит, дело неотложное. Мы с Ионом, не теряя ни секунды, вскочили в седло и помчались обратно к монастырю, загнав Меринов почти до смерти. В монастыре мы обнаружили едва дышащего Тревора, лежащего на койке. В комнате воняло его кишками. Хит утыкал его трубками, вливая кровь и другие жидкости. Дыра в груди Тревора выглядела как рана от выстрела из аркебузы в упор, идеально круглая и обугленная по краям. Хит встал и поспешил к Иону. «Ты должен его спасти», — дрожащим голосом произнес Хит. «Сейчас только ты способен ему помочь». «Сделаю все, что смогу». Ион распахнул халат и вытащил несколько пузырьков с кровью. «Но, как и у твоей науки, у моей есть определенные ограничения. Я не могу спасти человека, который попал в слишком крепкие объятия смерти». Я беспомощно смотрел, как Ион пишет кровавые руны на животе и груди Тревора. Хит глядел на него с той же безнадегой. Он был одним из лучших целителей в мире, но все же, несмотря на все знания и опыт Хита, колдун лучше справлялся с такой задачей. «Где наши гости?» — спросил я. «Михей сбежал», — ответил Хит. «А с ним Мара и Анна». «Час от часу не легче». «Похоже, Михей отлично стреляет». Я посмотрел на дыру в груди Тревора. «С первого выстрела и сразу в сердце». «Стрелял не Михей, а мальчик». «Мальчик, которого я оставил здесь по их настояниям из-за его редкого типа крови». С досадой я стукнул кулаком по стене. «Как такое могло случиться? Хочу знать все в мельчайших подробностях. Не упускайте ни одной детали». Хит объяснил, как сбежал Михей. «Неприятная история, показывающая, что мы неверно оценили ситуацию, не предвидели развития событий, а что хуже всего, были беспечны». «Вы оба виноваты», — сказал я. «Могли бы найти кого-то другого для своих экспериментов с кровью. Тревор заплатит за ваши замыслы жизнью». Я с трудом представлял, чем эти двое занимались прошлой ночью. «Взяли кровь у мальчика и поместили ее в тело Михея, а кровь Михея — в тело мальчика. Я не вникал, потому что доверял им. Если их эксперименты не вредили Михею, я отправил бы его к императору Иосиосу целым и невредимым, и все прошло бы как по маслу. Хит, Ион и Тревор были не просто моими заместителями, но и духовными братьями. Все мы были странниками. Нас связывали такие узы, которые не дано понять никому. Мне не хотелось распекать их, но их глупость привела к большой проблеме, и они должны это знать». И он закончил писать руны и спрятал пузырьки с кровью в халат. «Я признаю свою роль в произошедшем, но не преуменьшай наши достижения». «Именно благодаря экспериментам мы столь многого достигли», — добавил Хит. «Мы двигаемся вперед, потому что смотрим вперед, капитан». И они были правы. Но Михей Железный — ключ от императорского дворца. Без него я не подарю императору Иосиасу жизнь человека, который все у него отнял и надругался над принцессой Селеной, любимой и единственной дочерью. Даже слоны из цельного золота, нагруженные изумрудами, не ослепят Иосиаса. Он известен как человек скромный и благочестивый. Мне нужен был Михей. «Мы должны его найти». Меня трясло. «Прикажите всем броситься в погоню по всем возможным маршрутам побега. И собак пустить по следу. Мара их замедлит. После того, что мы с ней сделали, она нездорова». «Мара одна из нас», — ответил Хит. «Я не стал бы пускать по следу гончих. Мы ведь учили их убивать добычу. Да и новым рекрутам не стоит принимать участие в преследовании. У них совсем нет выучки. И мы не можем допустить, чтобы с ней сделали что-нибудь плохое». Он был прав. А вдруг и Михей поймет, как высоко мы ее ценим? Тогда он без раздумий использует ее против нас. Будет угрожать убить ее, чтобы мы дали ему сбежать. Если Мара ушла с ним добровольно, она просто дура. Или это мы, глупцы. «А мы зашли не слишком далеко?» — спросил я. «С Марой. Думаете, она сбежала по своей воле?» Хит прикусил нижнюю губу и напряженно вздохнул. «Не так-то просто вспомнить прошлую жизнь. Мы сделали все необходимое, чтобы помочь ей в этом, не более?» Мне хотелось ему верить. И хотелось вернуть Мару. Этого мне хотелось больше всего на свете. И все же я не мог провалить всю экспедицию. Если бы мне пришлось выбирать между Михеем и Марой, трудно сказать, как я поступил бы. «Мы не можем позволить ни одному из них уйти». Я посмотрел на Иоанна. «Сделай все, чтобы их вернуть. Даю разрешение использовать любой метод, какой тебе понадобится. Только пусть останутся целыми и невредимыми». Иоанн кивнул. «А что насчет девчонки и мальчика?» «Мальчик меня не волнует». «А вот девочка совсем другое дело». «А она твоя дочь», — сказал Хит. «Моя дочь по крови, это верно, но не по духу. И все же мои чувства к ней были подобны чувствам дождя к пустыне». «Михей и Мара — самое важное для нас. Но если сумеете спасти Анну, то спасите». «У меня была в запасе еще одна фигура для этой партии, но я боялся ее использовать». Нельзя доверить жизнь Мары Таурви. По сравнению с методами демоницы, кровавые письмена Иоанна выглядят детским лепетом. Нет, я не мог подключить ее к охоте, чтобы не навредить Маре. «Чего ты ждешь?» — спросил я Иоанна. «Приступай». «Я могу понадобиться Тревору», — отозвался он. Я посмотрел на Тревора, истекающего кровью на лежанке. На его лице застыла гримаса боли. Он был из одного со мной моря душ, как и Мара, и он, и Хит. За ним присмотрит Хит. Но таково мое решение. Ступай искать Михея и Мару. Немедленно. Иоанн кивнул и отправился выполнять поручение.